А Франсуаза была огорчена, растеряна. Мадлен посчитала, что она придает чрезмерное значение мелочи. Александр бросил на жену насмешливый взгляд и сказал: «Какие проблемы из-за пустяка? Мадлен выпьет виски с обычной водой, вот и все». Внезапно у Мадлен возникло впечатление, что она знает его много лет, и он всегда называл ее по имени. «Я буду пить ваши виски чистым, Александр», — сказала она. «Браво!» — воскликнул он. «Но предупреждаю, льда у нас тоже нет». Он налил виски Франсуазе, остановившей его. «Мне не слишком много, Александр». «Вместо этого секретера эпохи Людовика XVI мне нужно было подарить им холодильник», — подумала Мадлен. «Виски комнатной температуры нет ничего лучше», — заключил Александр, поднимая стакан. Мадлен присоединилась к нему. Франсуаза смочила губы в спиртном, встала и исчезла за занавеской, которая наполовину скрывала кухню. Оттуда вскоре донеслось потрескивание, а в комнату начал проникать запах растопленного сливочного масла и поджаривающегося мяса. Александр курил, держал в руке стакан виски и не сводил с Мадлен глаз. «Как вы находите Франсуазу в роли замужней дамы?» «Прекрасно», — сказала Мадлен. «Мне бы хотелось сделать ее счастливой». «Это не так трудно. Мужчине всегда трудно доставить счастье женщине, не разрушая своего собственного. У женщины, когда она живет только ради мужчины, возникает чувство, что она себя полностью реализовала. Мужчине же, если он живет только ради женщины, кажется, что он перестал быть самим собой. Как сохранить равновесие?» Он раскинул руки, держа в одной сигарету, в другой стакан, словно канатоходец, идущий по проволоке над пустотой. Появилась Франсуаза, неся закуску. Салат из картошки, сардин, мякоти артишоков. Сели за стол. Мадлен узнала тарелки, приборы, перекочевавшие с Рю Бонапарт. Александр ел быстро и без разбора. Время от времени он выпивал полную рюмку водки, запрокинув назад голову, и лицо его удовлетворенно морщилось. Мадлен тоже пила водку, но умеренно, маленькими глотками и скорее ради приличия, чем ради удовольствия. Александр наполнил рюмку Франсуазы. Она не притронулась к ней и направилась на кухню. Александр закурил сигарету и развернулся от стола, закинув ногу на ногу, утвердив один локоть на столе в позе человека, который явился поговорить, а не подкрепиться. Он не изменил этой позы, когда Франсуаза принесла горячее. Говядина, несомненно, была пережарена. Франсуаза признала это и пожаловалась на плиту. Но Александр сказал, что все превосходно. Он расправился со своим мясом за три приема. Одну за другой выпил еще несколько рюмок водки. Неужели он всегда столько пьет? И снова закурил, в то время как обе женщины все еще сидели, склонясь над своими тарелками. Вообще говоря, Александр производил впечатление случайно забредшего, словно сейчас перекусит и уйдет, оставив их вдвоем. Садится ли он когда-нибудь поудобнее в кресло, чтобы читать там или писать? Мадлен с трудом в это верилась. Он, похоже, во всем более или менее осознанно стремится занять текучие позиции, от которых легко отказаться. Франсуаза собрала использованные тарелки. Она приходила, уходила, хлопотала, а Александр качал головой. У женщин есть дар находить себе много забот из-за мелочей и пренебрегать главным. «Это рассуждение лентяя», — крикнула ему Франсуаза из кухни. Размороженные фрукты, которые она подала в вазе, отдавали тяжеловатым запахом вишневки. «Чудо из чудес!» — воскликнул Александр. Он принимался за них трижды. Когда Франсуаза накладывала ему фрукты в тарелку, он погладил ей ладонью затылок. Этот жест спокойного обладания показался Мадлен доказательством сексуальной гармонии у супругов. Однако ей было не по себе в неубранной комнате, где стол примыкал к кровати. В картине ли было дело, в водке или легком русском акценте Козлова, но она не ощущала себя во Франции.